Эпилог. Лана. Резко просыпаюсь, словно по щелчку, открываю глаза и выдыхаю. Я дома. Поворачиваюсь на бок, ощущая еле заметное шевеление в животе, словно маленькая рыбка хвостиком щекочет изнутри. Кладу руку на живот и замираю, прислушиваясь. Тишина. Ничего. Еще немного, и шевелюшки станут еще более ощутимы. Поднимаю взгляд, а рядом со мной любимый муж. Теперь уже муж. От этой мысли хочется улыбаться. Синяки давно сошли. На переносице остался еле заметный шрам. Но это не страшно. Главное, что Ник здоров. И память его восстановилась. Стоило только напомнить ему о произошедшем, и он все вспомнил. Злился очень. Ругался с сотрудниками полиции, когда говорили, что не могут найти моего бывшего. Сам порвался заняться этим. Но у нас слишком много дел, чтобы тратить свои силы и средства на Серова. Мне плевать, что с ним. И как он будет выбираться из того дерьма, в который нас чуть не затянул. Сейчас у меня многое в приоритете и глобально важнее, чем мысли о прошлом. Даже злиться нет желания. «Чего не спишь?» Не открывая глаза, спрашивает Никита, касаясь пальчиками его заросших щек. Этот красавчик решил отпустить бороду. На самом деле она ему очень идет. Он будто стал взрослее лет на 5. «Не знаю». Отвечаю так же тихо. «Что-то болит?» Открывает глаза и смотрит на меня. «Нет». «Хорошо». Выдыхает и снова закрывает глаза. И так каждый раз, когда я просыпаюсь среди ночи, наверное, лишь для того, чтобы убедиться, что все это не сон, а реальность. Моя реальность. Утром тихонько выхожу из спальни, стараясь не разбудить мужа. Хотя прекрасно знаю, что он слышит, что я встала. Направляюсь в ванную, прикрыв за собой дверь, а там умываюсь и привожу себя в порядок. Каждое утро, подняв подол ночной сорочки, разглядываю округлившийся животик. Срок еще небольшой, но я уже вижу изменения, и мне не нравится. После переодеваюсь и принимаюсь за готовку завтрака. Сегодня выходной, и мои мальчики весь день будут дома. Люблю эти дни. Никуда не нужно торопиться. Август только начался, а это значит, что у нас еще есть время подготовиться к новому учебному году Артема. Пока же он занят только своим любимым самбо. Мы все-таки взяли эту квартиру в ипотеку. Ник продал свою однушку и вложил вырученные за нее деньги в эту. Мою мы сдаем. Собственно, все так и выходит, как планировал Никита. Этот район мне очень нравится. Здесь все рядом. Замешивать тесто на оладьи. Они стали у нас чем-то вроде традиции по выходным. И обязательно клубничное варенье и сгущенка. Мои мальчики – сладкоежки. «Доброе утро, ма!» В кухню заглядывает сын. «Доброе!» Подходит, целует в щеку, затем уходит умываться. Через минуту подходит Никита. Тихо, почти бесшумно, но я чувствую его присутствие, и мне не нужно оглядываться, чтобы убедиться в своих ощущениях. Он здесь. Подходит и обвивает руками за талию, которая еще есть. Поглаживает животик и целует в шею. «И снова ты возишься у плиты!» Посмеивается, когда я разрываю один оладушек и даю ему попробовать. Да, и буду это делать, пока позволяет силы. Уж очень я люблю баловать своих мужчин. Чмокает меня в щеку и принимается разливать чай по чашкам. Какие планы на жизнь? Наверное, самые банальные. Жить долго и счастливо. Уверена, у нас все впереди, и мы со всем справимся. Кто бы мог подумать, что самоуверенный мальчишка так сможет перевернуть мою жизнь. Перевернуть и сделать счастливой. Я не чувствую разницы в возрасте. Никита очень уверенный, правильный, любящий и, самое главное, верный. У нас большие планы на жизнь, и идти с ним рука об руку совсем не страшно.